Апостолики Иоанна Баптисты, Дальчина и Маргарита, 13-16 века. В 1132 году в крестьянской семье в итальянской Калабрии родился Гоачино де Фьоре, будущий монашеский мыслитель, мистик Иоахим Флорский. В своих сочинениях Иоахим рассматривал историю человечества как развитие от рабства к свободе, проходящее через три столетия статуса, соответствующие Иоахима трем ипостасям Троицы. В дошедшем до нас сочинении «Concordiae veteris as testament» Иоахим Флорский писал: «Мир ругается и гибнет. Нам надлежит предупредить о наступающей войне. Нам надлежит взойти на сторожевые высоты гор и, заметив врага, ждать знак. Вам надлежит, услышав этот знак, бежать в безопасные места. Пусть мы плохие часовые, но мы задолго извещаем вас о приближающейся войне. Вы же, если достойные воины Христа, отвергните дела мрака и облекитесь в оружие света. Мы же, если воздержимся от трудного звука, будем виновны в пролитии вашей крови. Вы же, если пренебрежете оружием, погибнете по собственной вине». Обмерщвление церкви к XII веку уже пробудило ее к созданию нищенствующих францисканского и доминиканского орденов. Греховная разнузданность Средневековья вызывала протесты у всех мыслящих людей того времени. Иоахим Флорский считал, что это происходит не просто так, что грядет какой-то великий кризис. История человечества – цепь великих кризисов, каждый из которых готовит следующий. Кризисы ветхозаветной жизни привели к высшей форме мировой жизни, где царство Бога Отца сменяется царством Сына, а царство мирян – царством священников. Параллели между кризисами Ветхого и Нового Завета приводят мистического мыслителя к идее, что современное ему поколение проходит через шестую печать апокалипсиса. Идет последний кризис человечества, ведущий к наступлению царства мира и правды на земле. Царство Бога Сына сменяется царством Духа Святого. Носителем царства Духа Святого явится новый мистический орден, а его провозвестником будет ангел, о котором сказано: «Я видел ангела, нисходящего от восхода солнечного и имеющего печать Бога Живого». Иоахим Флорийский писал: «Я видел ангела, несущегося через середину небес, и дану ему вечное Евангелие. Евангелие буквы упразднится, чтобы дать место этому новому Евангелию Духа, ибо буква убивает, Дух же живет». Хилиастическое учение итальянского мистика противоречило традиционным представлениям церкви о неизменности земной жизни и успокоении человечества в Царстве Небесном. Иоахим Флорский был осужден католической церковью на Четвертом Латеранском соборе 1215 года, на Поместном соборе 1263 года в Арле. Это не помешало мистическому учению итальянского монаха стать знаменем народных восстаний в Европе XIV века. В конце XIII века учение Иоахима Флорского впервые в европейской истории соединилось с открытой народной войной против несправедливой власти. В середине XIII века итальянец Герардо Сигарелли из деревни Альцано попытался поступить во францисканский монастырь в Парме, в Ломбардии. Его не приняли, и Герардо целые дни стал проводить в монастырской церкви. По изображению 12 апостолов на иконе Сигарелли отрастил бороду, обулся в сандалии и подпоясался веревкой. Крестьянин продал свой дом в деревне и на центральной площади Парма раздал бедным все свои деньги. Около 1260 года вокруг него образовалось братство, посвятившее себя подражанию апостольской жизни. Крестьяне Ломбардии слушали проповедь Сигарелли о социальном равенстве, обличении католического духовенства в праздности и алчности. Члены апостольской секты, по примеру первых христиан, называли друг друга братьями и сестрами. Они жили в строгой бедности, не имели жилья, занимались проповедью Евангелия. Они проповедовали возвращение к апостольским временам раннего христианства. Последователи Герарда Сигарелли стали называть апостольскими братьями, апостоликами. Когда они хотели есть, они просили подаяния и ели все, что им подавали. Вступающие в братство состоятельные люди должны были передать свое состояние в братство для общего употребления. Апостолики поначалу не объявляли открытую войну церкви. На тайных ночных собраниях они проповедовали свое учение. Представители ордена были посланы в Испанию, Францию, Германию. В германских землях их последователей стало настолько много, что власть издали против апостоликов особый закон, запрещавший давать им ночлег и еду. Апостольские братья стали открыто проповедовать гражданское и имущественное равенство, существовавшее в ранних христианских общинах. Они переходили с места на место, говорили о покаянии и близком наступлении предсказанного Иоахимом Флорским царства духов. Проповеди и аскетизм апостоликов распространили их движение по всей Италии. Апостольский орден был осужден Вторым Леонским собором 1274 года. Начались преследования апостоликов. В 1280 году пармский епископ арестовал Герарда Сигарелли, 6 лет шло следствие. Орден ломбардских бедняков опасным не признали. Конкурент францисканского и доминиканского орденов был запрещен буллами папы Гонория IV 1286 года и папы Николая IV 1290 года. В 1286 году Сигарелли был освобожден из тюрьмы и выслан из Пармы. Он не прекратил проповеди, а апостолики не подчинились запрету римских пап. Ломбардцы проповедовали по всей Европе, и преследования властей делали орден все более и более популярным. В 1294 году Сигарелли был схвачен и после 6-летнего следствия сожжен. Циркулярное письмо церковных властей о еретической деятельности апостоликов было разослано по всем европейским епархиям. Документ начала XIV века о секте тех, которые называют себя принадлежащими к ордену апостолов и уверяют, что они живут жизнью апостолов и соблюдают евангельскую бедность, дошел до нашего времени. Около 1260 года появился некий Герардо Сигарелли из Пармы в Ломбардии, который выделялся злыми намерениями, как своими, так и многих своих приверженцев. Этот человек, желая казаться совершенным, выдумал новый образ жизни и, прикинувшись кающимся, своими выдумками и баснями привлек на свою сторону многих, ставших его учениками и последователями, нечто вроде монашеского ордена, и тайно влив в них заразительный яд своего учения. Он стал выступать против общего статуса Святой Римской Церкви. Он внушил своим слушателям под личиной поддельной святости, что он хочет следовать жизни и путям апостолов, проповедовать покаяние и учить новой жизни, не понимая того, что более старые пути более спасительны. Пагубную свою секту он своим авторитетом, которого у него не было, и своей наглостью, которая у него была большая, Сигарелли постановил называть орденом апостолов, которые должны были рассеяться по всему свету и проповедовать повсюду народу: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Многочисленные заблуждения, вымышленные его умом, он передал своим последователям, поучая их, чтобы они не открыто и не при всем народе, но тайно держали их и поучали других. Они делали вид, что ведут совершенную апостольскую жизнь, показывая народу своим внешним видом, своим поведением, что следует евангельскому учению. На самом деле их жизнь была внутренне далеко не так совершенна и внешне постыдна. А их учение на тайных собраниях было в такой же степени еретическое, как и безумное. Вследствие этого, с самого начала, под таким монашеским покровом, эта болезнь приняла большие размеры, потому что никто не выступил против этих волков в овечьей шкуре. Простые люди принимали ложный образ их святости за подлинную святость, благодетельствовали им, давали им милостыню. И таким образом в течение 20 лет они выросли численно сверхвеликой меры, и дело шло все хуже. А так как не было руки, которая бы вырвала эту секту с корнем, сыны дьявола умножились и росли во все времена, когда главою был Герардо, ересиарх и вождь неправедный. Так как их заблуждение и ересь в последующее время приобрели все больший вес, инквизиторы начали расследовать в Италии это дело, используя авторитет апостольского престола, и стали выступать против этих еретиков. А сам Герардо продолжал жить, имея множество учеников и проповедников, так что почти через 50 лет после начала своей деятельности рвением и заботой инквизиторов из ордена доминиканцев, уполномоченных по Ломбардии, был схвачен как еретик, от каковой ереси он отказался. Однако инквизитор, брат ордена доминиканцев Манфред Пармский, на исповеди вскрыл, что этот Герардо снова впал в ересь. Установив это, названный инквизитор по торжественному постановлению совета многих юристов того и другого гражданского и канонического права и множества монахов и клириков, соблюдая процессуальные формы, по единогласному решению передал в Парме названного Герардо в руки светской власти как еретика, отрекшегося и снова впавшего в ересь, и был Герардо предан огню, там же и сожжен. У многих людей обоего пола, которых он сделал своими учениками и последователями своей зловредной вероломной жизни, инквизитор Манфред Пармский, осторожно и заботливо исследуя и наложив различные наказания и действуя против их проницательно и неустанно, вырвал с корнем эту дьявольскую секту из этого города и округа. Во главе апостольских братьев встал ученик Сигарелли, Дольчина. Он родился недалеко от города Верчелли в семье священника Наварской епископии. Дольчина получил хорошее образование в монастыре францисканцев в Триесте. Там он познакомился с учением Сигарелли и в 1291 году вступил в орден апостоликов. Тогда же он познакомился с Маргаритой из Тренка, жившей в монастыре святой Екатерины. Они перебрались в Ломбардию. В 1300 году стали во главе движения апостоликов. Из Северной Италии Дольчина выдавила инквизиция, и он укрепился в Далмации. Оттуда Дольчина по всей Италии стал рассылать многочисленные письма. Он писал, что бедность – добро, а богатство – зло, у людей должна быть общность имущества. Церковь осквернена со времен Константина, когда в ее состав вошли язычники, и она приобрела земные блага. Он предсказывал тысячелетнее царство равенства и приход Мессии, который должен уничтожить нагрешившее духовенство. Останутся в живых лишь члены апостольского ордена. Сроки исполнения пророчества устанавливались на 1303 и 1305 года. Дольчина считал, что Мессией должен стать член одного из европейских королевских домов. Пророчества не сбылись, но за Дольчино шли тысячи и тысячи итальянских крестьян, мужчин и женщин. В своих проповедях глава апостоликов говорил, что получает откровение от Бога, давшего ему дар пророчества. Дольчино объявил, что римская церковь – это блудница, о которой писал апостол Иоанн в своем апокалипсисе. Вся власть духовная теперь у апостольских братьев, и они получили такую же власть, как 12 апостолов Иисуса Христа. Сигарелли Пармский – новое древо Бога, разрастающееся на коре веры. Ни римский папа, ни никто другой не может приказывать апостольским братьям, никто не может отлучать их от церкви, никакой папа не может освобождать кого-либо от грехов, только такой же святой, каким был апостол Петр. В 1304 году Дольчина покинул безопасное убежище в Далмации и во главе тысячи вооруженных сторонников ворвался в Пьемонт и начал открытую войну против существующих церкви, государства и общества. Это была первая попытка вооруженного восстания народа в Европе. Восстание за народное равенство быстро превратилось в крестьянскую войну. Неожиданным ударом из Альп на равнину Дольчина захватил форт Гитанара недалеко от Верчелли. Вскоре армия Дольчина выросла до 5000 бойцов. Епископы, дворянство и города Верчелли и Навара отправили большое войско против Дольчина. Войско было разбито, остатки солдат едва спаслись за стенами своих крепостей. Наряду с мужчинами Дальчина сражались и женщины под началом Маргариты. Сестры переодевались в мужские одежды, бросались в ряды солдат и бились с такой же отвагой и отчаянием, как и мужчины. Дальчина не воспользовался первыми успехами, чтобы пойти дальше и сделать восстание всеобщим. Крестьяне не хотели уходить из своих родных мест. Каждый округ поднимался только за себя, сам по себе заключая отдельный мир, не беспокоясь об остальных. В этом крылась причина поражений всех многочисленных крестьянских восстаний Средневековья. Дальчина не смог воспользоваться благоприятным моментом. Движение осталось местным и было обречено на поражение. В Пьемонтской долине Дальчина грабил монастыри и поместья. Главе апостоликов власти предложили должность главного пьемонтского кондотьера, начальника наемных войск. Дальчина отказался. Крестьяне освободились от помещиков и налогов и ушли домой. Папа тут же объявил крестовый поход против апостоликов. Крестоносцы оттеснили братьев в горы. Дальчина начал партизанскую войну. Апостолики побеждали в засадах, в открытом поле. Округа разорялась и апостоликами, и крестоносцами. Дальчина боролся почти 3 года, и крестьяне Пьемонта начали ненавидеть апостоликов за все опустошения и разорения, которыми сопровождалась 3-летняя война. Дальчина и 2000 его сторонников крестоносцы блокировали в горном массиве Монте-Дзебелло. Из округи были отселены все жители, вывезены весь скот и продовольствие. Вся гора была окружена окопами и валами в тех местах, где могли прорваться братья Дальчина. На валах встали сильные отряды воинов. Тщательно охранялись все горные проходы, пути и тропинки. Не осталось ни одной лазейки, по которым на Монте-Дзебелло можно было доставить оружие и продовольствие. 4 зимних месяца держались осажденные братья. Холод и голод сокращали защитников, вынужденных есть мясо погибших. Современник и свидетель осады писал, что апостолики были настолько изнурены, что походили не на живых людей, а на полуслевшие трупы. На решающий штурм войска пошли только тогда, когда увидели, что осажденные от истощения почти не могут держать оружие. В марте 1307 года крестоносцы атаковали горы, большинство защитников которых уже не могли даже стоять. Пощады не просил никто из 2000 братьев и сестер. Это можно было назвать не битвой, а бойней. В четверг Страстной недели укрепления еретиков были взяты. Большая их часть была убита, многие раненые сброшены в реку, вода которой стала красной от крови. В этот день были обезглавлены, преданы огню или утоплены 1000 еретиков. Дальчина и Маргариту специально не убивали и не ранили. Епископ приказал взять их живьем, чтобы казнить публично. Донесение о победе было тут же послано папе, который разослал гонцов многим европейским государям, извещая о конце ордена апостольских братьев. Длительными пытками Дальчина и Маргариту пытались заставить отречься от своего учения. Твердо выдержали они истязания, которыми терзали их свирепые судьи. Ни звука боли не издала верующая женщина, ни слова жалобы или негодования не произнес ее сильный сердцем товарищ. С них сдирали кожу, скручивали и раздробляли члены их тела, терзали особыми пиками и щипцами и не могли вырвать из крепко сжатых уст ни отречения, ни мольбы. 2 июня 1307 года в Верчелле совершилась казнь 2 предводителей апостоликов. Маргарита была вознесена на высокий столб и там поставлена, чтобы была видна всем. Дальчина, связанный по рукам и ногам, был поставлен высоко на телегу, чтобы было видно всем. Перед ним был поставлен горн, полный огня, чтобы накалять клещи и сжечь его тело. Палач раскаленными железными клещами раздирал его тело, время от времени кладя щипцы в огонь. В таком виде Дальчина был провезен по многим улицам, чтобы его наказание длилось дольше и было суровее. В это же время сжигали Маргариту. Агония Дальчина проходила у нее на глазах. Перед сожжением ее тоже пытали. Свидетели писали, что Маргарита сохранила свою твердость в этот ужасный момент. Народ не выдержал этого ужасающего зрелища, попытался напасть на судей и палачей, которых с трудом отбила и увела охрана. Одного из тех, кто издевался над связанной Маргаритой и бил ее по щекам, стражникам спасти не удалось. Свидетели казни мгновенно разорвали его на куски. Остатки апостоликов разошлись по Италии, Лангедоку, Испании, Германии. Слились с вальденцами. Еще 20 лет апостольских братьев казнили в Авиньоне и Тулузе. Соборы принимали против них все новые и новые постановления. Последних апостольских братьев сожгли в 1403 году в Германии, в Любеке и Висмаре. Через 100 лет после казни последних апостоликов их последователи появились в Германии и Швейцарии, где уже начинали греметь первые молнии реформации. Бой с грозной, но почти полностью обмерщенной католической церковью в одиночку начал вести монах-профессор Мартин Лютер. Очень быстро ревизию учения, многие представители которого к началу XVI века совсем не соответствовали христианским идеалам, начали вести десятки религиозно-философских общин, школ, групп. «Анабаптизо» – «вновь погружаю», то есть «крещу вторично». Этот девиз стал лозунгом радикальной группы анабаптистов, появившейся в 1519 году в Швейцарии. В начале 1520-х годов в Виттенберге и Цвикау с проповедью анабаптизма выступил суконщик Николай Шторх, сразу получивший имя «Цвикаукский пророк». Анабаптисты опровергли большинство церковных догматов и обрядов. Как и последователи Мартина Лютера, анабаптисты протестовали против поведения многих священников и иерархов в католической церкви. Свое имя анабаптисты – прекращенцы. Они получили от того, что отрицали крещение младенцев и требовали крестить только взрослых, чтобы люди делали это вполне осознанно. К Библии анабаптисты относились спокойно. Многие признавали только ее христианскую часть, Новый Завет. Некоторые ставили выше Библии личное откровение. Анабаптисты отрицали необходимость светских и духовных властей. Они критиковали богатство и социальное неравенство. Последователи Шторха отказывались от ношения оружия и принятия присяги. Анабаптисты отказывались от государственных и общественных должностей, веря в скорое второе пришествие Христа и установление на земле тысячелетнего Царства Божия. Анабаптисты мечтали об обществе социальной справедливости и общем имуществе. В орден анабаптистов входили представители всех сословий – крестьяне, ремесленники, ученые, землевладельцы. Такое разнообразие членов общества привело к быстрому его разделению на десятки различных толков, тут же начавших враждовать друг с другом. Часть анабаптистов предлагали просто молиться и ждать близкого второго пришествия. Другая часть предлагала начать немедленное истребление нечестивых. Первоначально движение анабаптистов имело значительный успех. К Шторху начали присоединяться соратники Лютера, многочисленная университетская молодежь. Глава реформации Мартин Лютер не поддержал перекрещенцев. Он приехал в Виттенберг и принял участие в подавлении анабаптистского движения. Сектанты перебрались в Цюрих, где начали перекрещивать своих сторонников. Анабаптисты по догматическим вопросам разошлись с руководителем швейцарской реформации Цвингли и в 1525 году были изгнаны из Цюриха. В Германии и Швейцарии второе крещение было запрещено под знаком смерти. Нарушителей просто топили. Анабаптисты-переселенцы прервали отношения с реформаторами и стали проповедовать по всей Европе. Крестьяне, недовольные реформацией, радушно принимали и слушали их. Анабаптисты носили особую одежду, вели строгую жизнь первых христиан, вели глубокомысленные и одухотворенные беседы. Одни проводили всю жизнь в молчании, другие постоянно молились. Третьи вопили, плакали и падали в корчах, говоря, что при этом общаются с небом. Анабаптисты приняли активное участие в крестьянской войне 1524-1525 годов в Германии. Их поддержал один из вождей реформации Мюнцер. После разгрома крестьян анабаптистов казнили тысячами. Правитель Вильгельм Баварский сказал о них: «Кто отречется, будет обезглавлен, кто не отречется, будет сожжен». Все вожди анабаптистов к 1540 году погибли на эшафоте. Одновременно сжигали чуть ли не по 100 перекрещенцев, которые шли на костер с непоколебимой стойкостью, поражавшей современников. Анабаптисты своим центром сделали Страсбург, и во главе их встал скорняк Мельхиор Гофман, придавший большое значение мистической стороне учения. После его ареста общество возглавил пекарь Ян Матиес и портной Ян Бокальзон из Гарлема. Несколько выступлений, организованных анабаптистами, были подавлены с большим ожесточением. Перекрещенцев преследовали католики, лютеране, кальвинисты, цвинглиане. После разгрома в Страсбурге и Амстердаме в 1533 году анабаптисты победили в Мюнстере. В течение 2 лет перекрещенцы удерживали власть в Мюнстерской коммуне. Восстание в Мюнстере стало последним активным действием перекрещенцев. Анабаптистские общины стали терять политический характер. Они осуждали войну и проповедовали мир и непротивление. Из Голландии и Германии анабаптисты переместились в Англию, Моравию, Венгрию и Америку. Элементы их учения долго сохранялись в протестантской церкви.